смысле решения вопроса о прохождении Владимиром дальнейшей службы на нашем флоте. На мой вопрос, желает ли этого сам товарищ Устименко, товарищ Вересова, ВН, ответила уклончиво, а я, по вежливости, не смог настоять. Тут же она заявила, что уже имела беседу с начсанупром товарищем Мордвиновым, а также с флагманским хирургом, генерал-майором медицинской службы, профессором товарищем Харламовым. Они будто бы не против, но хорошо бы мне, то есть Степанову, РМ, подтолкнуть решение вопроса. Я, разумеется, заявил, что подталкивать не научен, вышло даже грубо, но не смог сдержаться. Напиши, пожалуйста, дорогая моя жена, в чем тут загвоздка и что говорит по данному вопросу сам Владимир. Поправляйся и набирайся сил. Целую тебя. Всегда твой, Родион Степанов. Письмо третье. Тетечка моя, тетка, судя по твоему снисходительно-ироническому письму, ты меня простила. А тебе ведь еще неизвестно, что когда меня выписали, я заходил к тебе в третий корпус, но у вас там происходил какой-то обход с профессорами, и я не был допущен. Время же поджимало, как выражаются ораторы. Да и боялся я, что меня загребут и засадят обратно. Ушел ведь твой племянник из госпиталя, что называется, оставаясь под подозрением. Только, пожалуйста, не волнуйся. Я здоров и чувствую себя превосходно. Рад, если Варварина личная жизнь наладится. Писать же ей по этому поводу не собираюсь. Ну, Козырев-то, Козырев, я тут совершенно ни при чем. Что она молодец, я это всегда знал, и нисколько в ее человеческих качествах не сомневался, а что судьбы наши разошлись, тут никуда, тетка, не денешься. Конечно, виноват только я, никто больше, но ведь я не собираюсь никого винить. Так что давай поставим на этом вопросе точку и возвращаться к тому, что решено раз навсегда, не будем. Теперь прочитай, как меня тут встретило мое начальство, майор медицинской службы Оганян Ашхен Аванесовна. Если хочешь ее себе представить, вспомни обличье нормальной бабы-яги. Она, кстати, сама знает, что похожа на ягу, и даже посильно этим кокетничает. Являюсь. Капитан медицинской службы Устименко? Так точно. Владимир Афанасьевич? Совершенно верно. Повесть Чехова «Ёныч» читали? Читал. Такие доктора случаются и в наше время. Вы не находите? Не нахожу. Конечно, они не столь откровенные стяжатели и свой цинизм держат при себе, но они есть. И тактика у них другая, и стратегия. В войне у них, по-моему, первая и главная цель — выжить. Не знаю таких, сказал я. Они используют протекции. Для чего? Чтобы выжить. Такой дурацкий разговор велся довольно долго. Наконец я высказался в том смысле, что Ионыч — исчезнувшая особь, невозможная в нашем обществе. Невозможная? — осведомился Ашхен. И нацелила на меня свое пенсне, с которым управляется, как со спаренным пулеметом. Невозможная? И вы это утверждаете? Вы, из-за которого меня, старую женщину, вызвал к себе начсанупр Мордвинов и дал мне понять, что некие инстанции заинтересованы в том, чтобы вы, Устименко, были бы довольны мною. Вы, который... Представляешь себе, тетечка, что со мной произошло? Наверное, со мной сделалось то самое, что покойный проф. Яковлевич Полунин довольно точно классифицировал как куриную истерику. Не помню сейчас совершенно, что я орал. Одно только помню достоверно, что старуха номер два, Зинаида Михайловна Бакунина, наш терапевт, проснулась за своей перегородкой и принесла мне ложку брому. Теперь тебе, надеюсь, понятно, что всю эту пакость протекции мне и подстроила та самая очень красивая Вера Николаевна Вересова, о которой тебе в свое время написал Родион Мефодьевич. Эту самую Веру я еще не имел чести видеть здесь. Она тут, на нашем флоте, а уж когда увижу, то поговорю, побеседую по душам. А пока что, ты не можешь меня не понять, тетка, Мне пришлось и приходится каждым своим шагом доказывать старухам, что я не будущий Ионыч, не Остап Бендер,